Сближение сестер теперь, когда они жили вместе, грозило поколебать привычные представления каждой о себе самой. Их взаимная привязанность приобрела оттенок враждебности. И чем крепче была привязанность, тем острее становилась скрытая вражда, ибо ни одна из сестер не могла подчинить себе другую, и обе это чувствовали. Она-то лучше Сильвии умела читать в своих мыслях и была честнее, поэтому она осуждала и обуздывала себя. Прошло то время, когда ее властная и требовательная любовь стремилась поглотить Сильвию. Сильвия все еще не отказалась от тайного желания подчинить себе старшую сестру, и она ничуть не сетовала на то, что обстоятельства дали ей возможность верховодить, подчеркивать свое превосходство перед Анеттой. Надо же было ей вознаградить себя за неравенство их судьбы в молодости этим неосознанным чувством, в такой же мере, как и нежной любовью к сестре, объяснялось тайное удовлетворение, которое Сильвия испытывала от того, что Анетта работала в ее мастерской под ее началом. Ей хотелось завербовать Анетту навсегда. И она поручала ей принимать заказчиц, делать рисунки для вышивок на белье. Она старалась ее убедить, что, работая в мастерской, Анетта будет иметь прочный заработок, а впоследствии даже сможет стать совладелицей. Анетта угадывала желание Сильвии, но вовсе не намерена была ему покориться. Она либо пропускала мимо ушей ее предложение, либо, когда Сильвия уж очень приставала к ней, отвечала, что она не создана для этого ремесла. Тогда Сильвия иронически осведомлялась, для какого же ремесла она считает себя созданной. Это задевало Анетту. Когда человека, которому никогда не приходилось трудиться ради куска хлеба, нужда заставляет искать работу, ему тяжело от того, что он не знает, на что он годен, и годен ли вообще на что-нибудь, несмотря на свое образование. Однако нужно было на что-то решиться. Анетта не хотела жить на средства сестры. Конечно, Сильвия не дала бы ей этого почувствовать, она помогала ей охотно, но с удовольствием тратить деньги на нужды Анетты, она помнила, сколько истрачено. Ее правая рука всегда знала, что делает левая. Еще лучше ты знала сама Анетта. Ей была нестерпима мысль, что Сильвия, подсчитывая свой приход и расход, записывает, мысленно, разумеется, в дебет истраченные на нее Анетту проклятые деньги. Казалось бы, какие мог быть счет между двумя любящими сердцами? Какие? В любви Анетты и Сильвии их не было, а в жизни были. Ни одна любовь управляет жизнью, ею управляют и деньги. Эту истину Анетта слишком плохо знала раньше, но теперь она быстро ее усвоила. Ничего не говоря Сильвии, она принялась искать себе работу. Прежде всего она решила пойти к начальнице того коллежа для девушек, который она окончила. Госпожа Абрагам когда-то благоволила к способной и богатой ученице, дочери влиятельного человека, и Анетта рассчитывала на ее сочувствие. Эта замечательная женщина, одна из первых поборниц женского образования во Франции, обладала редкими качествами, энергией и здравым смыслом, а их дополняла, или порою, в зависимости от обстоятельств, умеряла трезвое политическое чутье, которому могли бы позавидовать и многие мужчины. Интересы своего коллежа госпожа Абрагам принимала гораздо ближе к сердцу, чем свои собственные. Она была свободомыслящей женщиной, даже не скрывала, конечно, не выставляя его на показ, некоторого презрения к клерикалам, которое не могло ей повредить, ибо в ее коллеже учились девушки из кругов радикальной буржуазии и молодые еврейки. Однако надо сказать, что отвергнутую христианскую мораль ей заменяла гражданская, не очень-то устойчивая и обоснованная, но, тем не менее, узкая и требовательная. Впрочем, это естественно. Чем произвольнее догма, тем она суровее. И Анетта, благодаря своему положению в свете, была в дружеских отношениях с начальницей и говорила с ней свободно и откровенно. Она любила высмеивать пресловутую общепризнанную мораль. Госпожа Абрагам, женщина скептического ума, охотно и с улыбкой слушала тирады непочтительной девчонки. Да, она улыбалась, но только когда они разговаривали с глазу на глаз, при закрытых дверях. Как только дверь открывалась, госпожа Абрагам вспоминала о своем звании и официальном положении, и к ней возвращалась твердая, как железо, вера в заповеди светского кодекса, выработанного несколькими резонерами, блюстителями нравственности. Можно даже сказать, что совесть госпожи начальницы в своем естественном состоянии была равнодушна к условной морали. Когда же совесть эта облекалась в привычную броню официальности, она сурово порицала поведение Анетты, а госпожа Абрагам о нем уже знала. История Анетты обошла все парижские салоны. Но о разорении Анетты госпожа Абрагам еще ничего не знала.